так удобно, когда окна выходят на реку. Клод Фролло, мы предполагаем, что читатель более догадливый, чем Фэб, давно уже узнал в этом привидении архидиакона. Итак, Клод Фролло несколько мгновений ощупью пробирался по темной каморке, где его запер капитан. То был один из закоулков, которые оставляют иногда архитекторы вместе соединения крыши с капитальной стеной. В вертикальном разрезе эта собачья конура, как ее удачно окрестил Фэб, представляла собой треугольник. В ней не было окон и даже слухового оконца, а скат крыши мешал выпрямиться во весь рост. Клод присел на корточки среди пыли и мусора, хрустевшего у него под ногами. Голова его горела. Пошарив вокруг себя руками, он наткнулся на осколок стекла, валявшийся на земле, и приложил его ко лбу. Холодок, исходивший от стекла, несколько освежил его. Что происходило в эту минуту в темной душе архидиакона? То ведомо было Богу, да ему самому. В каком роковом порядке располагались в его воображении Эсмеральда, Фэб, Жак Шармулю, его любимый брат, брошенный им среди уличной грязи, его архидиаконская сутана, быть может, и его доброе имя, которым он пренебрег, идя к какой-то Фалурдель, и вообще все картины и события этого дня. По мозгу в некое чудовищное сочетание. Он прождал четверть часа. Ему казалось, что он состарился на 100 лет. Вдруг он услышал, как заскрипели ступеньки деревянной лесенки. Кто-то поднимался наверх. Дверца люка приоткрылась. Оттуда проник свет. В источенной червями двери его боковуши была довольно широкая щель. Он приник к ней лицом. Таким образом, ему было видно все, что происходило в соседней комнате. Старуха с кошачьей мордой вошла первой, держа в руках фонарь. За ней следовал, покручивая усы, Фэб. И, наконец, появилась прелестная, изящная фигурка Эсмеральды. Словно ослепительное видение, возникла она перед глазами священника. Клод затрепетал, глаза его заволокло туманом, кровь закипела. Все вокруг него загудело и закружилось. Он больше ничего не видел и не слышал. Когда он пришел в себя, Фэб и Эсмеральда были уже одни. Они сидели рядом на деревянном сундуке возле лампы, выхватывавшей из мрака их юные лица и убогую постель в глубине чердака. Около постели находилось окно, в разбитое стекла которого, как сквозь прорванную дождем паутину, виднелся клочок неба и вдали луна, покоившаяся на мягком ложе пушистых облаков. Девушка сидела зардевшаяся, смущенная, трепещущая. Ее длинные опущенные ресницы бросали тень на пылающие щеки. Офицер, на которого она не осмеливалась взглянуть, так и сиял. Машинально, очаровательно неловким движением, она чертила по сундуку кончиком пальца беспорядочные линии и глядела на свой пальчик. Ног ее не было видно. К ним приникла маленькая козочка. Капитан выглядел щеголем. Ворот и рукава его рубашки были богато отделаны кружевом, видневшимся из-под мундира, что считалось в то время верхом изящества. Клод с трудом мог разобрать, о чем они говорили, так сильно стучало у него в висках. Болтовня влюбленных — вещь довольно банальная. Это вечное «я люблю вас». Для равнодушного слушателя она звучит бедной, совершенно бесцветной музыкальной фразой, если только не украшена какими-нибудь фиоритурами. Но Клод был отнюдь неравнодушным слушателем. О, не презирайте меня, монсеньор Фэб, не поднимая глаз, говорила девушка. Я чувствую, что поступаю очень дурно. Презирать вас, прелестное дитя, отвечал капитан со снисходительной и учтивой галантностью. Вас презирать? Черт возьми, но за что же? За то, что я пришла сюда. На этот счет, моя красавица, я держусь другого мнения. Мне нужно не презирать вас, а ненавидеть. Девушка испуганно взглянула на него. Ненавидеть? Что же я сделала? Вы слишком долго заставили себя упрашивать. Ах, это потому, что я боялась нарушить обет, ответила она. Мне теперь не найти моих родителей. Талисман потеряет свою силу. Но что мне до того? Зачем мне теперь мать и отец? И она подняла на капитана свои большие черные глаза, увлажненные радостью и нежностью. «Черт, меня побери, я ничего не понимаю!» — воскликнул капитан. Некоторое время Эсмеральда молчала. Потом слеза скатилась с ее ресниц. С уст ее слетел вздох, и она промолвила: «О, монсеньор, я люблю вас!» Девушку овевало благоухание такой невинности, обаяние такого целомудрия, что Фэб чувствовал себя неловко в ее присутствии. Эти слова придали ему отваги. «Вы любите меня?» — восторженно воскликнул он и обнял цыганку за талию. Он только этого и ждал. Священник нащупал концом пальца острие кинжала, спрятанного у него на груди, тем движением отводя от себя цепкие руки капитана. «Вы добры, вы великодушны, вы прекрасны, вы меня спасли, меня, бедную, безвестную цыганку. Уже давно мечтаю я об офицере, который спас бы мне жизнь. Это о вас мечтала я, еще не зная вас, мой Фэб. У героя моей мечты такой же красивый мундир, такой же благородный вид и такая же шпага. Ваше имя Фэб. Это чудное имя. Я люблю ваше имя, я люблю вашу шпагу. Выньте ее из ножен, Фэб. Я хочу на нее посмотреть». «Дитя!» — воскликнул капитан и, улыбаясь, обнажил шпагу. Цыганка взглянула на рукоятку, на лезвие, с очаровательным любопытством исследовала вензель, вырезанный на эфесе, и поцеловала шпагу, сказав ей: «Ты шпага храбреца. Я люблю твоего хозяина». Фэб воспользовался случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на ее прелестной шейке, что заставило девушку, пунцовую, словно вишня, быстро выпрямиться. Священник во мраке заскрежетал зубами. «Фэб», — сказала она, — «не мешайте мне. Я хочу с вами поговорить. Пройдитесь немного, чтобы я могла вас увидеть во весь рост и услышать звон ваших шпор. Какой вы красивый!» Капитан в угоду ей поднялся и самодовольно улыбается. «Ну, можно ли быть таким ребенком? А, кстати, прелесть моя, вы меня видели когда-нибудь в парадном мундире?» «К сожалению, нет», — отвечала она. «Вот это действительно красиво!» Фэб опять сел около нее, но гораздо ближе, чем прежде. «Послушайте, дорогая моя». Цыганка ребячливым жестом, исполненным шаловливости, грации и веселья, несколько раз слегка ударила его по губам своей прелестной ручкой. «Нет, нет, я не буду вас слушать. Вы меня любите? Я хочу, чтобы вы мне сказали, любите ли вы меня?» «Люблю ли я тебя, ангел моей жизни?» — воскликнул капитан, преклонив колено. «Мое тело, кровь моя, моя душа, все твое, все для тебя. Я люблю тебя и никогда, кроме тебя, никого не любил». Капитану столько раз доводилось повторять эту фразу при подобных же обстоятельствах, что он выпалил ее единым духом, не позабыв ни одного слова. Услышав это страстное признание, цыганка подняла к грязному потолку, заменявшему небо, взор, полный райского блаженства. «Ах!» — прошептала она. «Как хорошо было бы сейчас умереть!» Фэб не нашел, что лучше сорвать у нее еще один поцелуй, чем подверг новой пытке несчастного архидиакона. «Умереть?» — воскликнул влюбленный капитан. «Что вы говорите, прекрасный мой ангел? Теперь-то и надо жить, клянусь Юпитером. Умереть в самом начале такого блаженства, клянусь рогами сатаны, все это ерунда, дело не в этом. Послушайте, моя дорогая Эсмерал, простите, но у вас такое басурманское имя, что я никак не могу с ним сладить. Оно как густой кустарник, в котором я каждый раз застываю». «Боже мой!» — проговорила девушка. «А я-то считала его красивым. Ведь оно такое необычное. Но если оно вам не нравится, зовите меня просто Готон». Готон — уменьшительное от имени Маргарита. «Не будем огорчаться из-за таких пустяков, милочка. К нему нужно привыкнуть, вот и все. Я выучу его наизусть, и все пойдет хорошо». «Так послушайте же, дорогая Семиляр, я вас люблю безумно, просто удивительно, как я вас люблю. Я знаю одну особу, которая лопнет от ярости из-за этого». Ревнивая девушка прервала его. «Кто она такая?» «А что нам до нее за дело?» — отвечал Фэб. «Вы меня любите?» «О!» — произнесла она. «Ну и прекрасно. Это главное. Вы увидите, как я люблю вас. Пусть этот долговязый дьявол Нептун подденет меня на свои вилы, если я не сделаю вас счастливейшей женщиной. У меня будет где-нибудь хорошенькая квартирка. Я заставлю моих стрелков горцевать под вашими окнами. Они все конные. И запас заткнут стрелков капитана Миньона. Среди них есть копейщики, лучники, пищальники. Я поведу вас на большой смотр близ Рюнли. Это великолепное зрелище. 80 тысяч человек в строю, 30 тысяч белых лат, панцирей и кольчуг, стяги 67 цехов, знамена парламента, счетной палаты, казначейства, монетного двора. Словом, вся чертова свита. Я покажу вам львов королевского дворца, это хищные звери. Все женщины любят такие зрелища». Девушка, упиваясь звуками его голоса, мечтала, не вникая в смысл его слов. «О, как вы будете счастливы!» — продолжал капитан, незаметно расстегивая пояс цыганки. «Что вы делаете?» — воскликнула она. Этот переход к предосудительным действиям развеял ее грезы. «Ничего», — ответил Фэб. «Я говорю только, что, ну, когда вы будете со мной, вам придется расстаться с этим нелепым уличным нарядом». «Когда я буду с тобой, «Мой Фэб!» — с нежностью прошептала девушка. Потом она опять задумалась и умолкла. Капитан, ободренный ее кротостью, обнял ее стан. Она не противилась. Тогда он принялся потихоньку расшнуровывать ее корсаж и привел в такой беспорядок ее шейную косынку, что взору задыхавшегося архидиакона предстало выступившее из кисеи дивное плечико цыганки, округлое и смуглое, словно луна, поднимающаяся из тумана на горизонте. Девушка не мешала Фебу. Казалось, она ничего не замечала. Взор предприимчивого капитана сверкал. Вдруг она обернулась к нему. «Фэб», — сказала она с выражением бесконечной любви, — «научи меня своей вере». «Моей вере?» — воскликнул, разразившись хохотом, капитан. «Чтобы я научил тебя моей вере? Гром и молния! Да на что тебе понадобилась моя вера?» «Чтобы мы могли обвенчаться», — сказала она. На лице капитана изобразилась смесь изумления, пренебрежения, беспечности и сладострастия. «Вот как!» — проговорил он. «А разве мы собираемся венчаться?» Цыганка побледнела и грустно склонила головку. «Прелесть моя!» — нежно продолжал Фэб. «Все это глупости. Велика важность венчания. Разве люди больше любят друг друга, если их посыплют латынью в поповской лавочке?» Продолжая говорить с ней самым сладким голосом, он совсем близко придвинулся к цыганке. Его ласковые руки вновь обвили ее тонкий и гибкий стан. Взор его разгорался с каждой минутой. И все говорило о том, что для Феба наступило мгновение, когда даже сам Юпитер совершает немало глупостей, и добряку Гомеру приходится звать себе на помощь облако. Отец Клод видел все. Дверка была сколочена из неплотно сбитых гнилых бочоночных дощечек. Его взгляд, подобный взгляду хищной птицы, проникал в широкие щели. Смуглый, широкоплечий священник, обреченный доселе на суровое монастырское воздержание, трепетал и кипел перед этой ночной сценой любви и наслаждения. Зрелище прелестной юной полураздетой девушки, отданной во власть пылкого молодого мужчины, вливало расплавленный свинец в жилы священника. Он испытывал неведомые прежде чувства. Его взор со сладострастной ревностью впивался во все, что обнажала каждая отколотая булавка. Тот, кто в эту минуту увидел бы лицо несчастного, приникшее к источенным червями доскам, подумал бы, что перед ним тигр, смотрящий сквозь прутья клетки на шакала, который терзает газель. Его зрачки горели в дверных щелях, как свечи. Внезапно быстрым движением Фэб сдернул шейную косынку цыганки. Бедная девушка сидела все еще задумавшись, с побледневшим личиком. Но тут она вдруг словно пробудилась от сна. Быстро отодвинулась она от предприимчивого капитана и, взглянув на свои обнаженные плечи и грудь, смущенная, раскрасневшаяся, онемевшая от стыда, скрестила на груди прекрасные руки, чтобы прикрыть наготу. Если бы не горевший на ее щеках румянец, то в эту минуту ее можно было бы принять за безмолвную, неподвижную статую целомудрия. Глаза ее были опущены. Между тем, сдернув косынку, капитан открыл таинственный амулет, спрятанный на ее груди. «Что это такое?» — спросил он, воспользовавшись предлогом, чтобы вновь приблизиться к прелестному созданию, которое он вспугнул. «Не троньте!» — — воскликнула она. «Это мой хранитель. Он поможет мне найти моих родных, если я только буду этого достойна. Оставьте меня, капитан. Моя мать, моя бедная матушка, моя мать, где ты? Помоги мне. Жальтесь, господин Фэб, отдайте косынку». Фэб отступил и холодно ответил: «Сударыня, теперь я отлично вижу, что вы меня не любите». «Я не люблю тебя!» — воскликнула бедняжка и, прильнув к капитану, заставила его сесть рядом с собой. «Я не люблю тебя, мой Фэб! Что ты говоришь? Жестокий, ты хочешь разорвать мне сердце? Хорошо, возьми меня. Возьми все. Делай со мной что хочешь. Я твоя. Что мне талисман, что мне мать? Ты мне мать, потому что я люблю тебя. Мой Фэб, мой возлюбленный Фэб, видишь, вот я. Это я. Погляди на меня. Я та малютка, которую ты не пожелаешь оттолкнуть от себя, которая сама ищет тебя. Моя душа, моя жизнь, мое тело, я сама, все принадлежит тебе. Хорошо. Не надо венчаться, если тебе этого не хочется. Да и что я такое? Жалкая уличная девчонка. А ты, мой Фэб, ты дворянин. Не смешно ли на самом деле? Плесунья венчается с офицером. Я с ума сошла. Нет, Фэб, нет. Я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой. Всем, чем ты пожелаешь. Ведь я для этого и создана. Пусть я буду опозорена, запятнана, унижена. Что мне до этого? Зато любима. Я буду самой гордой, самой счастливой из женщин. А когда я постарею или подурнею, когда я уже не буду для вас приятной забавой, о, монсеньор, тогда вы разрешите мне прислуживать вам. Пусть другие будут вышивать вам шарфы, а я, ваша раба, буду их беречь. Вы позволите мне полировать вам шпоры, чистить щеткой вашу куртку, смахивать пыль с ваших сапог. Не правда ли, мой Фэб, вы не откажете мне в такой милости? А теперь возьмите меня. Вот я, Фэб, я вся принадлежу тебе, только люби меня. Нам, цыганкам, нужно немного. Вольный воздух да любовь. Оббив руками шею капитана, она глядела на него снизу вверх, умоляюще, очаровательно улыбаясь сквозь слезы. Ее нежная грудь терлась о грубую суконную куртку с жесткой вышивкой. Ее полуобнаженное прелестное тело изгибалось на коленях капитана. Опьяненный, он прильнул пылающими губами к ее прекрасным смуглым плечам. Девушка запрокинула голову, блуждая взором по потолку, и трепетала, замирая под этими поцелуями. Вдруг над головой Фэба она увидела другую голову. Бледное, зеленоватое, искаженное лицо с адской мукой во взоре, а близ этого лица руку, занесшую кинжал. То было лицо и рука священника. Он выломал дверь и стоял подле них. Фэб не мог его видеть. Девушка окаменела, заледенела, онемела перед этим ужасным видением, как голубка, приподнявшая головку в тот миг, когда своими круглыми глазами в гнездо к ней заглянул коршун. Она не могла даже вскрикнуть. Она видела лишь, как кинжал опустился над Фэбом и снова взвился, дымясь. «Проклятие!» — крикнул капитан и упал. Она потеряла сознание. В тот миг, когда веки ее смыкались, когда всякое чувство угасало в ней, она смутно ощутила на своих устах огненное прикосновение, поцелуй, более жгучий, чем каленое железо палача. Когда она очнулась, Ее окружали солдаты ночного дозора. Капитана, залитого кровью, куда-то уносили, священник исчез. Выходившее на реку окно в глубине комнаты было открыто настежь. Около него подняли плащ, принадлежавший, как предполагали, офицеру. Она слышала, как вокруг нее говорили: колдунья заколола кинжалом капитана.